Я показал рукой на тетрадь, где содержались все мои записи за эти месяцы, и проклял себя за напряженность в голосе, за то, что говорила эта напряженность обо мне, об отце, о том, чего я страшился. Я знаю, что произошло. Я все вспомнил. Ты хотя бы пытался брать скрипку в руки. Ты думал, у меня ничего не получится? Гидеон, ты пытался играть? Ты думал, что сможешь притворяться до конца своей жизни? Черт возьми, ты играл? Ты пробовал играть? Ты хотя бы взглянул на инструмент? Ты думал, я буду делать то, что делал всегда? Я больше не намерен мириться с этим. Он двинулся, но не к скрипичьему футляру, как я ожидал, а к стойке со стереосистемой, на ходу вынимая из кармана пальто новый компакт-диск. Ты думал, что я сделаю все, что ты мне скажешь, потому что так я поступал всегда, верно? Подбрось ему что-нибудь, что выглядит мало-мальски правдоподобно, и он проглотит все, и крючок, и леску, и грузило. Он развернулся. Ты говоришь о том, чего ты не знаешь. Только взгляни на себя. Посмотри, во что она тебя превратила, своей псевдопсихологической заумью, в жалкую мышь, которая шарахается от собственной тени. Так все было. Да, папа, ты так поступил. Лгал, изворачивался, предавал. Хватит! Он срывал с компакт-диска обертку. У него не получалось, тогда он вцепился в нее зубами, как собака, и выплюнул обрывки целлофана на пол. Я покажу тебе, как с этим нужно бороться. Так и надо было сделать с самого начала. Настоящий мужчина не прячется от своих страхов, а встает к ним лицом в полный рост. Настоящий мужчина не поджимает хвост, не убегает на утек. Это ты сейчас убегаешь. Черт-то с два я убегаю. Он нажал на кнопку, открывая плеер, всунул в него диск, потом нажал клавишу «плей» и крутанул ручку громкости. — А ты слушай, — прошепел он. — Черт возьми, слушай и веди себя к мужчинам. Он увеличил громкость до такой степени, что когда музыка заиграла, я не сразу узнал, что это за произведение. Но мое непонимание длилось лишь долю секунды. Он выбрал его, доктор Роуз. То самое трио эрцгерцога, вот что он выбрал. Началось «Аллегро модерато». Она наполнила собой всю комнату. И, перекрывая звуки музыки, отец кричал: «Слушай! Слушай, слушай то, что уничтожило тебя, Гидеон! Слушай то, чего ты так страшишься!» Я зажал уши ладонями. «Я не могу!» «Но я все равно слышал!» «Я это слышал!» И поверх музыки гремел отцовский голос. «Слушай то, чему ты позволил взять над собой верх! Слушай это простейшее музыкальное произведение, которое пустило под откос всю твою карьеру! Я не...» Черные кляксы на листе бумаги. Вот что это. Вот из чего ты сдался. Не заставляй меня. Прекрати ныть. Слушай, разве музыканту твоего уровня трудно сыграть это произведение? Нет. Оно слишком сложное? Нет. Есть ли в нем хоть что-то особенное? Нет. Нет и нет. Оно хотя бы отдаленно, смутно или... Папа! Я вдавливал руки в ушные раковины. Комнату затягивала тьма. Пространство сворачивалось до булавочной головки и света. Этот свет был синим, синим, синим. Ты сделал слабость своей сутью. Вот в чем дело, Гидеон. У тебя однажды расстроились нервы, и ты трансформировался в бездарного Рафаэля Робсона. Вот что ты сделал. Фортепианное вступление почти закончилось. Тут должна была вступить скрипка. Я знал ноты. Во мне еще оставалась музыка, но перед глазами я видел только ту дверь. А папа, мой отец, продолжал бушевать. Странно, что ты не начал потеть, как он. Вот к чему все идет. К потному, дрожащему выродку, который не может. Прекрати! Это музыка, музыка, музыка. Она набухала, она взрывалась, требовала. Я был окружен, поглощен музыкой, которая ввергала меня в ужас.